3. Словка слушал и чувствовал себя виноватым. Из-за него ведь Салазкин затеял этот разговор. А еще Словка машинально трогал под рубашкой легонький алюминиевый крестик. Не был Словка настоящим верующим, он себе в этом честно признавался. То есть он понимал, что Бог, конечно, есть, но исполнять все христианские правила было некогда. В церковь не ходил, молитв почти не знал, только «Отче наш» запомнил когда-то. И лишь 2 года назад читал он про себя эту молитву, когда отца увезли на скорую в хирургию, а потом срочно вырезали желчный пузырь. Отец лежал в реанимации, а Словка шепотом молился в своей постели. Молитва ли помогла, или просто повезло, но с той поры крестик Словка не снимал. На всякий случай. «Господа, карета готова», — сообщил от машины Кинтель. Словка быстро встал и покачнулся. Вдруг закружилась голова. Это длилось всего секунду, но Корнеич заметил. «Что с вами, мой капитан?» Словка виновато заулыбался. «Наверное, с голоду. Не позавтракал, а потом эта дорога». Корнеич хлопнул себя по лбу. «Педагоги, а! Чуть не уморили ребенка. Кинтель, где еда?» Кинтель достал из багажника пакет, в нем был здоровенный кусок рыбного пирога и огурцы. Видать, остались от поминальной закуски. Словка не обиделся на ребенка. Такое обращение у старших к младшим случалось в Испаде. Оно было не всерьез, а дурашливо веселое. «Эй, помогите ребенку дотащить весла. Поправьте на ребенке ремень, чтобы не болтался». Ребенки хихикали. Хихикнул и Словка, втыкая зубы в мягкий и вкусный пирог. Небось, Татьяна постаралась с утра. Аж заурчал от голодного удовольствия. И доедал уже в машине, на ходу, подбирал с колен крошки рыбы и теста. Но рассказ Салазкина сидел в нем холодной льдинкой, тревогой непонятно о чем. Вернее, о многом. И в том числе почему-то и о рыжике. На базу приехали, когда народу там было совсем мало. Полагалось собраться к 14:00, а часы показывали 12:55. Каховский сразу ушел в рубку к начальнику моршколы Соломину. Капирангу вообще-то полагалось находиться в кабинете при школе Росто, но он предпочитал быть на водной станции. Рядом с маленькими, но все же кораблями. Рыжика и Нессоновых еще не было, и это почему-то встревожило Словка. Странно даже. Чтобы не волноваться зря, он пошел на мыс, где стояли на кильблоках марктвены. Белый корпус Оливера Твиста был местами обшарпан, успел уже потрепать кораблик в этом сезоне. Левая ванта малость ослабла, Словка, не торопясь, старательно, перетянул капроновый талреп. Выкачал губкой лужицу, собравшуюся у резенкиля. Этой же губкой протер палубу, убирая налеты пыли. Похлопал яхту по крышке Ахтерпика. Оливер благодарно подрагивал тонкими тросами стоячего такелажа. Потом Словка помог Владику Казанцеву закрепить на кильблоках Тимура и поставить заплату на левой скуле. Тимур недавно поцеловался со старенькой Миссисипи Аленки Скляровой. Крутили 8 шурупов. Наконец Словка распрямился, стер ветошью с колена желтую шпатлевку, глянул на часы. Было 13:50. Он досадливо оглянулся на ворота. «Ага». Оттуда двигались Игорь и Ксения, а между ними бодро шагал Рыжик в полной отрядной форме, как и близнецы. Он издалека встретился со Словкой глазами, побежал. Остановился у кормы Оливера, заулыбался с нерешительным вопросом в глазах. «Моя карета оказалась без колес», — вздохнул Словка. И Рыжкины глаза перестали искриться. «Зато вот...» Он выдернул из кармана за нитку блестящее колесико. «То самое». Рыжик сразу увидел, что и правда то самое. Заулыбался, сперва нерешительно, а потом прямо засиял. Вцепился в нитку, вскинул глаза. «А откуда? Как это?» «Когда увидел, что карета не годится, решил поехать, поискать у столба. Ну, где ты говорил?» «И поехал, на велике. Смотрю, оно качается на сучке». «Как самое простое дело», — объяснил Словка. Рыжик тихо и убежденно сказал. «Но ведь это чудо!» «Да», — согласился Словка. и не выдержал, выдал то, что сидело внутри. «Наверное, потому что ты хороший человек, Рыжик». Тот быстро глянул ему в лицо, замигал, начал суетливо связывать порванные концы нитки. Надел ее на шею, подпрыгнул, сел на корму, закачал изжаленными ногами. Стал смотреть на свои потертые кроссовки. Вдруг спохватился и шумным шепотом выговорил. «Ой, спасибо, Словка! Такое, такое спасибо!» «Да чего там?» Словка сел рядом. «Корнеич сказал, что можешь идти в мой экипаж, хоть с завтрашнего дня». «Да!» — тихо возликовал Рыжик. Скинул ноги коленями к подбородку, крутнулся к Словка. «Это значит уже точно?» «Да куда уж точнее, если мы трое решили, ты, я и он». Рыжик сосредоточенно засопел, задергал концы галстука. Чтобы он успокоился, Словка спросил скучноватым голосом. «Чем ты сегодня с утра занимался?» И тут же сообразил. «А, знаю. Домой бегал, да?» «Конечно. Форму-то надо было надеть. Бабушка обрадовалась, когда узнала, что не буду в лагере. Говорит, а чего тебе у других людей жить, а не дома? А еще говорит, не такая уж я старая. Сегодня сама в киоск за молоком ходила. Управимся вдвоем, зря Роза боится. Это значит, мама моя. Может, правда?» «Посоветуйся с Корнеичем», — рассудил Словка. «Он ведь теперь за тебя головой отвечает». «Да, посоветуюсь», — старательно кивнул Рыжик. И вдруг признался шепотом. «А еще я колесо раскрутил. Оно, наверное, до сих пор вертится. У него же такая инерция». «Конечно, вертится», — согласился Словка. «А еще я бабушку в церковь сводил», — прежним шепотом сказал Рыжик. «Ну, то есть в часовню. Это недалеко, у Хлебного моста. Ей там хотелось за кого-то свечку поставить, а соседка сказала, что ей с ней идти некогда. Ну, вот. А потом я обратно к Игорю и Ксении. Меня их мама таким обедом накормила, хватит на неделю». Он тихонько засмеялся и хлопнул себя по животу, которого не было. Игорь и Ксения видели, что у Словка и Рыжика свой какой-то разговор, и деликатно стояли в сторонке. «Идите к Корнеичу», — кликнул их Словка. «Он вас сейчас будет назначать на яхты полноценными командирами. Пришел великий час». «Ва!» — не поверила Ксения и округлила рот. «Чтоб мне напороться на камни у шамана», — поклялся Словка. Близнецы рванули к рубке, где на первой ступеньке трапа сидел Корнеич, окруженный оранжевым народом. Рыжик улыбался и гладил мизинцем висевшие поверх рубашки колесико. Словка посмотрел, подумал и спросил. «Рыжик, а ты в церковь ходил ради бабушки? Или ты тоже верующий?» Он растерялся, заморгал, потом вдруг насупился. «Я? Да, тоже. А что?» «Да ничего. Просто я подумал, верующие ведь обычно крестики носят, а у тебя колесико». Тогда Рыжик опять заулыбался. «А здесь тоже крестик. Смотри, вот эти четыре спицы...» Он положил колесико на ладонь. «А эти четыре, как лучи солнца, а все вместе, будто роза ветров на карте». «В самом деле, да». «Эй, Рыжик!» — донеслось от трубки. Звал Корнеич. «Беги сюда, мама звонит». Рыжик взметнулся с кормы и вдруг испуганно замер. «Да не бойся», — громко сказал Корнеич. «Беги, все хорошо».